из действия в нашем сердце двух противоположных сил, из коих одна крепко противится другой и насильно, коварно вторгается в наше сердце, всегда убивая его, а другая целомудренно оскорбляется всякою нечистотою, тихо удаляется от малейшей сердечной нечистоты, а когда в нас действует, тогда умеряет, услаждает, оживляет и радует наше сердце. То есть из двух личных противоположных сил легко убедиться, что, несомненно, существует и дьявол, как всегдашний человекоубийца, и Христос, как всегдашний жизнодавец и спаситель. Один – мрак, смерть, другой – свет и жизнь. Потому, боголюбец, если ты иногда замечаешь в уме и сердце крайний мрак, скорбь, тоску, тесноту и неверие, как силу, крепко противящуюся вере Божией, тогда знай, что в тебе сила, враждебная Христу, дьявольская. Эта сила темная и убивающая, прокравшись в наше сердце через какой-либо грех сердца, часто не дает призывать Христа и святых, скрывает их за мглою неверия. Для чего? Для того, чтобы терзать человека, потому что вера спасает нас от его козней. Но этим-то она и доказывает, что есть противная ей державная сила Христа Бога, которой она не допускает нас через мерзость неверия и которая посредством нашей веры сокрушает ее и саму ее содержит узами мрака для будущего суда. Поэтому и нужно употребить все усилия, чтобы с верою призывать Христа Спасителя. Каждому христианину необходимо стяжание навыка поспешно обращаться к Богу с прошением обо всем, как немощь к источнику всякой силы и всякого блага. «Со благодарением прошения ваше досказуются к Богу. О всем благодарите, и словословием по подобию ангелов, взывающих в ину, Аллилуйя».